Траутман хранил молчание. «Я могу облегчить вам жизнь, либо сделать ее мучительной», — продолжал полковник. «Выбор за вами. Я мог бы доложить о вас моему командованию и отправить в Кабул, но я ненавижу эту страну. Вы можете помочь мне ее покинуть, но для этого вам придется сообщить мне ценную информацию, которая бы произвела впечатление на мое командование. В обмен на это я гарантирую, что вам больше не причинят никакого вреда. Итак, начнем. С какой целью вы в Афганистане? Кто еще собирается пересечь границу? Сознаетесь ли вы публично в том, что вас направило сюда ваше правительство? Известно ли вам, где мои солдаты могут отыскать лидера повстанцев Масада Хайдара с его шайкой бандитов? Я хотел бы знать это. Ну и кое-что еще. Катись в ад, сказал Траутман. Нет, это ты. Ты уже в аду. Сейчас я познакомлю тебя с прапорщиком Каужевым. В камеру вошел грузный солдат с обритой головой и свирепым выражением лица. «Думаю, вы с ним поладите», — сказал Зайсан. Как только Зайсан вышел из камеры и закрыл за собой дверь, Кауров приблизился к Траутману. Через 5 секунд Траутман понял, что Зайсан был прав. От удара ботинком Траутман лишился зубов. Потом его вырвало. Второй удар пришелся в пах. Он на самом деле был в аду. Часть третья. Пешавар, Западный Пакистан, со всех сторон окружала выжженная солнцем пустыня. Рэмбо вглядывался туда, куда ему предстояло держать путь. В 10 минутах легендарный перевал Хибер, известная тропа между тысячефутовыми известняковыми скалами, ведущая к покрытым снегом вершинам величественных гор Гиндукуш. Эти горы в Афганистане. То и дело вздрагивая от душераздирающих воплей отчаяния, Рэмбо наблюдал окружавший со всех сторон хаос. В 1979 году советские войска вторглись в Афганистан, и их 115-тысячная армия опустошила страну, истребив ни много ни мало миллион сельских жителей, вынудив 1,5 миллиона искать убежище в Иране, а 3 миллиона в Западном Пакистане. Большинство из беженцев рассеялись по той самой пустыне, которая была теперь перед глазами Рэмбо. Газетчики называли это лагерем беженцев, однако слово «лагерь» ни в коей степени не передает всего кошмара. 3 миллиона изгнанников. Даже в голове не укладывается. Они живут в хлипких палатках, сооруженных из одеял и поставленных так тесно друг к другу, что между ними с трудом можно протиснуться. Госпитали, похоже, на пункты оказания первой помощи, в которых не хватает медперсонала, оборудования. Это всего лишь нагромождение коек под палящим солнцем. Он видел детей с оторванными ногами, обожженных женщин, ослепленных стариков. Раненые повстанцы лежат, устремив взгляд в небо. Они страдают безмолвно и лишь умоляют докторов поскорее помочь им выздороветь и вернуться в строй. Люди страдают душой и телом, крестьяне тоскуют по своей земле и брошенным домам, пастухи чувствуют себя ненужными без своих стад, покрытые паранджой женщины, обычно избегающие попадаться на глаза незнакомым людям, вынуждены терпеть позор постоянного пребывания среди чужих людей. Гордый независимый народ, воспитавший в себе достоинство и полную самостоятельность, теперь целиком зависит от милости. Сведенные голодом желудки вынуждают людей протягивать руку за подаянием.